Он вспоминал все ее поединки, вспоминал реакцию зрителей, но ничего необычного не замечал, хотя и не сомневался ни одной минуты, что похищение связано с ее даром. Ну почему Жужу никак не намекнула Мейфин, кто именно похитил? Не знала, или боялась, что подруга наломает дров? Почему-то лорд демонов подумал про второе. Мейфин закончила рассказ, и Сонг вывел ее из-за ширмы и усадил на подушечку, налил чаю, чтобы она успокоилась. Он не меньше лорда демонов беспокоился о Жужу, и даже больше, потому как давно испытывал к ней самые теплые чувства, но тоже не мог понять, кто и зачем похитил девушку, и понимал, что спешить в этом деле нельзя, иначе можно сделать только хуже. Мейфин отхлебнула чай и сказала: «Когда мы только зарегистрировались, Жужу выделили соседнюю с этой комнату. Управляющий сам привел нас сюда, но в той комнате не закрывалась дверь, и мы заселились в мою. Там, конечно, тесно». Мейфин еще не успела договорить, а Карлик Сонг и лорд демонов уже обо всем догадались. Но нужно было уточнить некоторые моменты. И лорд демонов спросил: «Вы с Жужу в каком месте регистрировались на турнир?» Мейфин ответила. Повисла недолгая тишина, потому как место было то же самое, где регистрировались лорд демонов и Карлик Сонг. Сонг глянул на повелителя, спрашивая взглядом разрешения, и лорд демонов кивнул, разрешая действовать. Не теряя ни минуты, Карлик Сонг вышел из комнаты. «Куда он?» — спросила Мейфин. «Прогуляется к одному знакомому», — ответил лорд демонов и задумался. «Хорошо, если их предположения по поводу чиновника, зарегистрировавшего их на турнир, окажутся верными. Тогда они смогут узнать, кто похитил Жужу. Но ведь это могут быть и люди из прошлой жизни, какие-нибудь знакомые ее отца, которые узнали тайну Жужу и решили выкрасть девушку. И тогда найти их будет намного сложнее». Был еще вариант, что кто-то случайно узнал про дар и сразу же начал действовать. Хоть это и маловероятно, потому как посторонним людям попасть на турнир очень непросто. Каких-то зрелищных вещей Жужу не показывала, зрители всегда возмущались, когда распорядитель объявлял ее победу. С другой стороны, умный человек вполне мог сообразить, что дар Жужу не для зрелищных моментов, что он далеко не прост. Однако, лорд демонов не помнил, чтобы кто-то проявлял к Мейфин повышенный интерес. Ну почему она даже не намекнула? Или намекнула, но он не может распознать этот намек. Лорд демонов прошелся по комнате, заложив руки за спину. Сидеть на месте и бездействовать было для него невыносимо, однако, прежде чем что-то делать, нужно было дождаться Сонга. «Цзиньлун, прости меня», — проговорила вдруг Мейфин. «Из-за моей глупости Жужу пострадала. Из-за моей глупости вам с Сонгом пришлось», — она хотела сказать, «пришлось слишком рано уйти из столовой», но не смогла проговорить это, потому что на самом деле она была рада, что всех этих девок нет сейчас рядом с Цзиньлуном. И вообще тут сейчас только она и он. Лорд демонов отмахнулся. «Пустое. Не испортив дела, мастером не станешь». Его сейчас больше волновало Жужу. Он чувствовал ответственность за ее судьбу. А Мейфин что? Мейфин сейчас в безопасности. Ее можно будет спокойно убрать с турнира. И пусть сидит где-нибудь на постоялом дворе в спокойствии и безопасности. Он даже готов был отправить с Мейфин Сонга, чтобы он охранял девушку. Он и в турнире участвует только для того, чтобы в нужный момент отдать победу ему, лорду демонов. Без него, конечно, будет сложнее, но лорд демонов был уверен, справится. А вот Жужу нужно было найти и освободить, а потом ее тоже отправить на постоялый двор. Пускай девушки побудут там, а турнир? Турнир не для них. Глава 18. Карлик Сонг шел по коридорам к тому месту, где регистрировали на большой турнир. Понятно, что регистрация давно закончилась, ведь турнир уже не просто начался, он уже идет не первый день. Однако, других вариантов найти того регистратора Сонг пока не видел, но надеялся, что сможет сориентироваться на месте, раз спросит там кого-нибудь. И действительно, на том месте, где проводили регистрацию, мел двор помощник, тот самый, который любил поворчать. Карлик Сонг запомнил его именно по этой привычке. Подойдя к помощнику, Карлик Сонг учтиво поклонился и спросил: «Уважаемый, подскажите, пожалуйста, где мне найти того чиновника, который регистрировал участников вот за этим столом? А зачем вам?» — подозрительно спросил помощник. «Я сейчас обнаружил, что мое имя на табличке записано неверно. Боюсь, что в связи с этим могут возникнуть вопросы в следующем туре. Ведь уже в следующем туре почетные горожане смогут выбирать из участников практиков и предлагать им службу. Я не надеюсь победить, но хотел бы поступить на службу. Но неправильно записанное имя сделает контракт недействительным. Представляете, как будет недоволен почетный горожанин, если обнаружит эту ошибку. Карлик Сонг вдохновенно придумывал новые и новые кары, которые обрушатся на чиновника, когда несуществующая ошибка будет обнаружена. А все потому, что заметил в глазах помощника ликование. Оно и понятно. Его всегда шпыняли, но теперь сами наделали ошибок. Да не простых, а за которые обрушатся 7 бедствий, 8 страданий. А потому, помощник выслушал карлика и с самодовольным видом рассказал, где найти того, кого он ищет. Всячески поблагодарив помощника и пообещав ему в будущем всевозможные блага и продвижение по службе, как самому внимательному работнику, карлик Сонг отправился по указанному адресу. Дело близилось к ночи, поэтому чиновник уже пришел домой. Его встретила красавица жена и близняшки сын и дочка, и начали наперебой рассказывать, как у них прошел день. Чиновник очень любил свою семью, и только поэтому он позволял себе иногда выполнять некоторые небольшие поручения. Так-то он был человеком маленьким, к сколько-нибудь большим секретам доступа не имел. А рассказать, сколько по-настоящему сильных практиков записалось на большой турнир, это же мелочь, никому вреда не принесет. Зато если потом информация подтвердится, то он получит небольшую премию и сможет порадовать жену и деток. Как, например, сегодня ему дали целый серебряный лян. Да за такие деньги ему бы пришлось несколько месяцев работать. А так, шепнул кому нужно. И вот уже есть деньги купить жене новое ЦПА, а деткам – сладости и игрушки. Не успел он обрадовать жену, как в дверь постучали. Чиновник вышел за дверь и увидел карлика. Того самого карлика, который пришел на турнир вместе с очень сильным практиком. Чиновник бы даже сказал с могущественным. К счастью, сейчас он был один. Правда, те, кому чиновник сообщил об этом, пока не увидели в практике ничего особенного, разве что Феникс. Так это ничего не говорило о силе практика. А вот с девушкой хорошо вышло. Целый лян заплатили. Но увидев карлика на пороге своего дома, чиновник почему-то сильно испугался. Он хотел было властно приказать убираться и не беспокоить его дома, а если надо, то приходить завтра на работу, но голос почему-то дрогнул и дал петуха. И вместо грозного «пошел вон». Получилось жалобное. «Могу чем-то помочь, можешь», — сказал карлик, и сердце чиновника провалилось под землю. Он сразу понял, что его ждут неприятности. Вот только одного не мог понять, ведь с тем практиком, который был с этим карликом, ничего не случилось, он ведь даже не заинтересовал заказчиков, пока во всяком случае. Но почему чиновник чувствует себя так, словно с него сейчас спросят за его дела? Чутье чиновника не подвело, потому что карлик спросил, глядя в глаза чиновнику, где девушка. Карлику не нужно было уточнять, какую именно девушку он имеет в виду. Чиновник сразу понял, что речь идет о той одаренной, которая показала очень сильный дар предвидения, а потом еще и на турнире подтвердила то, что показали артефакты. «Я ен не за энною», заикаясь, ответил он. «Врешь», оборвал его карлик, и, заглянув в дверь через плечо чиновника, добавил, «а ты неплохо тут устроился». Продажная тварь, жена, детки, поди еще и за дом платит из императорской казны. Услышав эти слова, чиновник бухнулся на колени и забормотал. Пожалуйста, только не причиняйте вред моей семье, они ни в чем не виноваты. Где девушка? Повторил карлик. Чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы не разорвать бедного чиновника на мелкие кусочки и не скормить их бродячим собакам. Провинившийся регистратор боялся сказать, кому он рассказал о девушке, потому что за это его скормит скорпионом. И не сказать тоже боялся, потому что видел, этот карлик не шутит. Причем, он хорошо помнил вступительные испытания, там этот карлик показал средние результаты. Но сейчас чиновник прекрасно ощущал, что этот практик очень силен, гораздо сильнее многих. Уж в чем-чем, а в этом он разбираться научился давно, хоть сам и был обделен силой. С другой стороны, скорпионы далеко, и еще не факт, что узнают, а вот карлик уже тут, и он не шутит. И тогда чиновник бухнулся на колени и сказал, «Молодой господин, простите меня, информацию о выдающихся талантах запросили из клана Ван, им она и была передана. О ком еще ты передал информацию?» — угрожающе спросил карлик Сонг. «Только о молодой госпоже», — попытался соврать чиновник, но карлик Сонг пнул его, «а ну не врать», — пнул чиновника вроде карлик, но тому показалось, что это был огромный богатырь, и подозрение о том, что карлик скрыл свою силу настолько искусно, что артефакты не почувствовали его, расцвели с новой силой. Но поддаваться мечтаниям о том, что найден еще один талантливый практик, за которого ему могут заплатить, чиновник не мог. Вместо этого он сказал: «Еще я передал информацию о господине, что был с вами, про того, который с фениксом на плече». Карлик Сонг кивнул. Он догадался об этом в тот момент, когда Мейфин сказала, что Жужу тоже выделили комнату с незапирающимися дверьми. «Где мне найти представителя клана Ван?» – спросил Карлик Сонг. «Девушка еще на территории Академии», – начал кланяться чиновник. «Где мне их найти?» – продолжал давить Карлик Сонг. И чиновник рассказал, куда и кому он передавал сведения, где выделены комнаты почетным гостям и всю остальную информацию, которую знал. Карлик Сонг понял, что больше ничего выяснить у этого регистратора он не сможет. Он смог это распознать, так как у него был большой опыт. Он неоднократно допрашивал слуг на горе Кровавых Облаков. Конечно, там у него была адская машина правды, но и народ там не тот, что тут. Вытянув из чиновника все, что тот знал, Карлик Сонг уже хотел прирезать его, но его взгляд упал в приоткрытую дверь, из которой доносились детские голоса. Сиротить детей Карлик Сонг не стал. Пнув еще раз продажного чиновника, он пошел обратно. Теперь появились хоть какие-то зацепки. Хотя, конечно, может оказаться, что клан Ван совсем ни при чем, и похитил Жужу кто-то другой. Но Карлик Сонг даже думать об этом не хотел. Он даже мысли не допускал, что не найдет Жужу. Вернувшись к лорду демонов, Карлик Сонг рассказал все, что успел выяснить. Он уже успел к этому моменту догадаться, что его повелитель не заинтересовал похитителей, потому что лорд демонов всячески демонстрировал образ легкомысленного повесы, баловня судьбы. И пока они не убедятся в его силе, ему ничего не грозит. Проблема заключалась в том, что чем ближе финал, тем сильнее соперники. И долго скрывать свою силу лорду демонов не удастся. Но за него Карлик Сонг не беспокоился. Его повелитель вполне способен постоять за себя. В то время как Жужу, слабая и беззащитная девушка. Да, у нее есть амулет абсолютной защиты. Но если не будет прямой угрозы жизни, то вряд ли он сработает. А похитили Жужу явно не для того, чтобы убить. Похитителям нужен ее дар. Дар Жужу предсказывать. И раз она послала Мейфин к лорду демонов, то знала, что они защитят ее. Но также она должна была подсказать, где ее искать. И Карлик Сонг попросил: «Мейфин, расскажи еще раз, что произошло с того момента, как вы вышли из столовой. Не упускай, пожалуйста, ни одной даже самой маленькой детали». Он чувствовал, что это нужно выяснить до того, как они пойдут в апартаменты, предоставленные на большом турнире клану Ван. Потому что у них будет только один шанс. Потому что если Жужу похитили не они, то, подняв шум, Карлик Сонг и лорд демонов предупредят похитителей, и те спрячут Жужу так, что потом найти ее будет невозможно. Карлик Сонг сказал об этом, и лорд демонов согласился с ним. Поэтому сейчас они внимательно слушали Мейфин, а она подробно повторяла все, что уже рассказывала раньше. И тут Мейфин замолчала. «Что?» – одновременно спросили ее лорд демонов и Карлик Сонг. «Я вспомнила», – произнесла девушка. «Я видела край черного ханьфу, а потом уже Жужу толкнула меня в столовую. То есть, получается, что она позволила тебе увидеть край одежды похитителя?» – спросил лорд демонов, хотя фраза прозвучала скорее утвердительно. «Получается, что так», — ответила Мейфин и с удивлением увидела, как лорд демонов, нахмурившись, начал ходить по комнате, повторяя снова и снова: «Черная ханьфу, черная ханьфу». Внезапно лорд демонов остановился посреди комнаты и спросил у Карлика Сонга: «Сонг, что ты знаешь о клане Ван?» Но Карлик Сонг не успел ответить, — ответила Мейфин. «Клан Ван — родственники правящей династии», — сказала она. «Их патриарх был очень сильным воином. Он побеждал всех врагов. Говорят, у него был заговоренный меч. Патриарх клана Ван в свое время хотел взойти на престол, но что-то пошло не так, и власть перешла к нынешнему императору». «А что, значит, говоришь, родственники правящей династии?» – проговорил лорд демонов. «Меня больше заинтересовал заговоренный меч», – возразил Карлик Сонг. «Ты прав, мой друг. Жужу украли именно они, сомнений нет. Это клан Ван, их рук дело. Как будем освобождать?» — спросил Карлик Сонг. Мейфин переводила взгляд с одного мужчины на другого и ничего не понимала. Всего лишь малость. Слова о том, что она увидела край одежды похитителей, а как изменились Цзиньлун и Сонг, лишь по такой маленькой детали, как край черного Ханьфу, они поняли, что похитители действительно принадлежат клану Ван. «А почему Ханьфу черная?» – спросила она, глядя широко раскрытыми глазами на Цзиньлуна и Сонга. Мужчины удивленно посмотрели на нее. «А сколько кланов ты знаешь, слуги которых носят черную одежду?» – спросил карлик Сонг и повернулся к лорду демонов. «Вместе, или я один?» – глава 19. Решено было идти вдвоем. Мильфин тоже хотела, но лорд демонов дал ей очень важное задание – охранять Феникса. Девушка понимала, что это просто отговорка, чтобы она осталась в комнате, но спорить не стала, хотя ей тоже хотелось принять участие в освобождении подруги. «Нужно скрыть лица», – сказал лорд демонов, прежде чем открыть дверь. Карлик Сонг кивнула и достала из пространственного мешочка Цинькунь две маски. Мильфин посмотрела на маски с удивлением. Лица-то скрыть можно, но есть ли еще карлики среди участников большого турнира или среди гостей и их слуг, любой же догадается. Но не успела она хоть что-то сказать по этому поводу, как Сонг превратился в высокого широкоплечего мужчину, настоящего силача и великана. Она очень удивилась, но промолчала, словно так и должно быть. Скрыв лица масками, мужчины вышли из комнаты. Мильфин почувствовала себя одинокой, ей захотелось посмотреть, как будут освобождать Жужу, и в случае чего помощь. Решив подсмотреть тайком, она подошла к двери и попробовала открыть ее, но дверь оказалась запертой. Хотя Мильфин точно знала, замки в этой комнате сломаны. Лорд демонов и Сонг поднялись в гостевые покои, отведенные для гостей из клана Ван. Комнат, предоставленных этому клану, было много. В какой из них находится Жужу, они не знали. Единственное, на что они надеялись, это на то, что похитители попытаются наладить с Жужу хорошие отношения, ведь им нужны ее предсказания, а в таком деле нужна деликатность и добрая воля, ну либо шантаж, если есть чем шантажировать. Видимо, Жужу это предвидела и именно поэтому отправила Мильфин к лорду демонов, потому что сейчас именно Мильфин стала слабостью Жужу, единственная подруга, с которой они столько всего пережили. Жужу не смогла бы устоять, если бы жизни Мильфин угрожала опасность. Все это понятно. Но сейчас, глядя на все эти двери, лорду демонов и карлику Сонгу нужно было решить, в какие войти. «Эх, ну почему у меня нет дара предвидения?» – пробормотал Сонг. «Или хотя бы способности видеть сквозь стены. Зато способность предвидения есть у Жужу, и очень сильная способность, хоть пока и не развитая. И она наверняка знает, что мы идем за ней, а потому смотри внимательнее». «Может, она какой знак оставила, ну либо подаст», — ответил лорд демонов, приложив ухо к двери и пытаясь понять, что там происходит. И тут впереди открылась дверь и вышел слуга с кувшином. Лорд демонов и карлик Сонг в последний момент едва успели спрятаться в тени. Слуга прошел мимо них, не заметив. Он шел и бормотал: «Надо же, вино ей кислое, а сама даже не попробовала. И чего хозяин так возится с ней? И фрукты ей лучшие, и вино самое дорогое. Можно подумать, принцесса какая, загонял меня совсем». Слуга ушел, а лорд демонов и Сонг, переглянувшись, отправились в ту комнату, из которой вышел этот слуга. Перед дверью замерли на миг, а потом, распахнув дверь, одновременно шагнули внутрь. Оба были готовы вступить в бой, оба с обнаженным оружием. Ступили и остановились. Посреди комнаты стоял стол, уставленный всякими вкусностями. С одной стороны стола сидела Жужу, а напротив нее пожилой господин в черном ханьфу. Лорд демонов смотрел на пожилого господина и понимал, что знает его, вот только никак не мог вспомнить. Словно что-то отводило взгляд, отвлекало, не позволяло сосредоточиться. «Я же говорила», — спокойно произнесла Жужу, — «вам не удастся удержать меня». Подтверждая ее слова, к ней шагнул Сонг, который сейчас выглядел совсем не как карлик, и подал руку. Жужу, опершись на его руку, поднялась и обратилась к пожилому господину. «Спасибо за угощение, но мне пора. И все-таки, я надеюсь, что вы, госпожа Жужу, передумаете и примите мое приглашение», — ответил пожилой господин. «Нет», — ответила Жужу и добавила, — «я знаю, о чем вы думаете. Поверьте, преследование будет очень вам невыгодно». Пожилой господин смерил взглядом лорда демонов и Сонга и ответил: «Обещаю, что до конца большого турнира вам ничего не будет угрожать, а потом все-таки надеюсь, что вы примите мое приглашение, а я надеюсь, что вы сдержите свое обещание», — ответила Жужу и сказала Сонгу и лорду демонов: «Пойдемте отсюда», — и первой покинула комнату. Следом за ней вышел Сонг. Последним уходил лорд демонов. Они с пожилым господином до последнего сверлили друг друга взглядами. Но пожилой господин так и не тронулся с места, и потому лорд демонов отступил и закрыл за собой дверь, после чего догнал Жужу и Сонга, которые уже спускались по лестнице. Погони не было, хотя лорд демонов был уверен, что тот господин прекрасно знает, где они находятся, а главное, кто они на самом деле, и маски его не обманули. Он не знал, откуда у него такое чувство, но оно было очень сильным. А еще сильным было чувство, что они раньше уже встречались. Вот только он никак не мог вспомнить, когда и где. О встрече с высокоранговым культиватором на дороге, тем самым, который едва не заморозил их, он подумал в первую очередь, но сразу отмел эту версию. Аура у пожилого господина была совершенно другой. Вполне возможно, что встреченный на дороге культиватор и пожилой господин состоят в одном клане. Вполне возможно даже, что они родственники. Но это разные люди, в этом лорд демонов был абсолютно уверен. Как и в том, что им грозит смертельная опасность. Но лорд демонов не был бы лордом демонов, если бы такие эфемерные опасности пугали его. В сложных ситуациях он привык действовать, и чаще всего на опережение. Именно эта стратегия помогала ему до сих пор. А еще информация. Лорд демонов предпочитал владеть информацией, и это всегда давало ему преимущество. Поэтому, как только они оказались в своей комнате, он накинул полог тишины и строго спросил у Жужу. «Я жду объяснений». «Это был глава клана Ван», — ответила Жужу. «Он предложил мне вступить в их клан. Причем, на любых условиях, на каких только захочу, выйти замуж, дать вассальную клятву или заключить договор. Да, он готов был нанять меня и платить за предсказания. Надо же, какие хорошие условия», — удивилась Мейфин. «И почему ты отказалась?» Жужу вздохнула и ответила: «Это только на словах все хорошо, но стоит мне согласиться и приехать в имение клана Ван, и больше покинуть его я не смогу, я это увидела очень четко. А что касается предсказаний, я знаю, что мне не будет нравиться то, что я должна буду предсказывать». Последние слова Жужу произнесла уже шепотом, а потом обернулась к лорду демонов и вдруг поклонилась ему. «Спасибо, Цзиньлун, я осознала, о какой опасности ты предупреждал меня, когда отговаривал идти в императорскую канцелярию. Надежды моего отца были ошибочными. Твой отец был очень хорошим человеком», — ответил лорд демонов. «И он действительно хотел защитить тебя. Просто он до конца не понимал силу твоего дара. Но что теперь нам делать?» — спросил Сонг. «Теперь нам сложно будет поддерживать выбранную стратегию на турнире. Возможно, нам придется отказаться». Договорить он не успел. Его перебил возмущенный лорд демонов. «Ни в коем случае. Я должен получить главный приз. Ты знаешь, что стоит на кону?» «И что стоит на кону?» — спросила Мейфин, но Жужу ее мягко одернула. «Не нужно, Мейфин. Есть вещи, которые нам лучше не знать. Пока во всяком случае. Нам?» — возмутилась Мейфин. «Или мне одной? Вы что, все меня считаете дурой? Цзиньлун знает, Сонг знает. Ты в своих предсказаниях узнала, и только от меня скрываете». Девушка выпалила все это и разрыдалась. «Я тоже не знаю», — Жужу успокаивающе погладила Мейфин по спине. «Просто я вижу опасности все». Чтобы поменять тему разговора, Сонг проговорил: «У меня создалось странное ощущение. Мне показалось, что этот человек знает, кто мы. Его даже мой вид не обманул». «У меня создалось такое же ощущение», — сказал лорд демонов. «Естественно, знает. Тут сложно было бы не догадаться, особенно, если у него высокий уровень», — ответила Мейфин, хоть ее никто и не спрашивал. Лорд демонов, карлик Сонг, который уже принял свой привычный вид, и Жужу уставились на Мейфин. «Что смотрите?» — удивилась девушка. «Вы же сами говорили про ауру бога, а если она у всех одинаковая, то и получить мы вчетвером смогли ее в одном месте». Лорд демонов ударил себя по лбу. «Точно, совсем вылетело из головы. Мейфин, ты чудо», — добавил со смехом карлик Сонг. «Вы сейчас издеваетесь?» — подозрительно спросила Мейфин. «Абсолютно нет», — серьезно ответил лорд демонов. «Я действительно слишком увлекся турниром и выпустил из виду». «Девушками ты увлекся, а не турниром», — пробурчала Мейфин. На что лорд демонов и карлик Сонг расхохотались. К ним присоединилась и Жужу. Мейфин некоторое время смотрела на всех троих с недоумением, но потом тоже улыбнулась. Отсмеявшись, лорд демонов сказал уже серьезно: «Я по-прежнему не могу вспомнить, где мы с ним встречались, но это все потом. Сейчас есть более важные вопросы. Похитителя Жужу наши маски не обманули, и наше представление на турнире тоже не обмануло. Хоть мы и были порознь, но он точно знал, что мы вместе. А это значит, что на него наш маскарад не сработал. Карлик Сонг согласно кивнул. И если это понял один похититель, то поймут и другие. А что, будут другие? Испугалась Мейфин за подругу. На самом деле она очень переживала, когда Жужу похитили, и сильно страдала от чувства вины. И очень обрадовалась, когда Цзиньлун и Сонг смогли вернуть ее подругу и госпожу живой и невредимой. «Может, и не будет», — задумчиво сказал лорд демонов. «Но я бы лучше готовился к тому, что будут. Тогда, может, нам лучше не участвовать дальше в турнире?» — спросила Жужу, на что Мейфин даже подскочила. «Как это не участвовать?» Лорд демонов тяжело вздохнул. «Не буду скрывать. Когда мы пошли за тобой, я решил, что вернем тебя, и вы с Мейфин и Сонгом уйдете куда-нибудь на постоялый двор и там уже дождетесь окончания турнира. Но, что но?» — с надеждой спросила Мейфин замолчавшего Цзиньлуна. Тот вздохнул и закончил фразу. «Но это подвергнет вас еще большей опасности. Сейчас вы под защитой большого турнира. Сейчас открыто никто не сможет причинить вам вред. А вот покинув турнир, вы из-за ауры бога сразу же привлечете внимание. Есть еще один момент», — вклинился Карлик Сонг. «Это участники турнира. Конечно, большинство из них Цзиньлуну не соперники, но там есть и сильные практики. Нам выгоднее поддерживать тот же образ, но и оставить Мейфин и Жужу без защиты мы больше не можем. И что же теперь делать?» — растерянно спросила Мейфин. Глава 20. «Я думаю», — начала Жужу и замолчала. Все тут же обернулись к ней. Девушка еще помолчала немного и продолжила. «Завтра мы еще сможем вести себя как раньше. Угрозы я пока не вижу. Во всяком случае в том, что касается похищений. Может, вы пойдете в мою свиту?» — предложил лорд демонов. Но Мейфин возмутилась. «Ни за что на свете. Я никогда не буду рядом с теми девками. Так вы будете в безопасности, никто не посмеет навредить вам», — лорд демонов попробовал вразумить Мейфин. «Скажи это той девушке, которую избили», — ляпнула Мейфин и, увидев побелевшее от гнева лицо Цзиньлуна, закрыла себе рот ладошкой. «Прости, прости, прости, я не подумала», — прошептала она. Но ее спас Карлик Сонг. «Вообще-то Мейфин права. Как только они выйдут на арену. После того случая лорд демонов запретил выходить на арену девушкам из своей свиты. Разве что только против него и Сонга, для того, чтобы сдаться. Но Мейфин и Жужу отказываться от турнира не собирались. И лорду демонов с этим пришлось смириться. «Хорошо», — сказал он, — «тогда Хауха будет с вами». Но Карлик Сонг покачал головой. «Это будет равносильно тому, что они в свите. Как бы трудно ни было, но придется отправить девушек одних, а я буду присматривать, чтобы с ними ничего не случилось». На том и порешили. Теперь нужно было отправляться спать. Остаться в комнате парней девушки не могли, но и в свою комнату идти они боялись. И тогда лорд демонов предложил: «Вы же говорили, что вам выделили комнату по соседству. Почему бы вам не разместиться в ней? Тут вы будете рядом и, если что, мы сможем быстро прийти на помощь». «Но здесь не закрывается дверь», — робко возразила Мейфин и покраснела, на что лорд демонов пожал плечами и ответил: «Это-то не проблема, мы дадим вам закрывающие печати, и если хотите, сверху еще и плетение наложим, чтобы никто не мог войти к вам». «Да, это хорошая идея», — сказала Жужу и взяла Мейфин за руку. «Пойдем отдыхать, у нас у всех завтра сложные соперники». Мейфин вздохнула, и девушки, взяв у Сонга несколько листочков с нанесенными на них запирающими рунами, отправились в соседнюю комнату. Лорд демонов вышел следом, чтобы убедиться, что все будет в порядке и дверь закроется. Наложив на дверь плетение, он вернулся в свою комнату. Карлик Сонг сидел задумчивый, на его ладони лежали семечки, и Хауха с удовольствием склевывал их. Лорд демонов понаблюдал за ними некоторое время, а потом сказал: «У меня такое ощущение, что я что-то сделал неправильно». Карлик Сонг посмотрел на своего повелителя и улыбнулся. «Все идет своим чередом», — сказал он. «А сейчас действительно пора отдыхать». Когда утром Мейфин и Жужу шли на свои места на трибуне, им казалось, что все на них смотрят и планируют похитить. И хотя предвидение Жужу говорило ей, что все нормально, но бессонная ночь давала о себе знать. Нет, девушкам никто не мешал, в их комнату никто не ломился, их не беспокоили. Однако, сон не шел ни к Мейфин, ни к Жужу, и они всю ночь прошептались. Разговаривали и о Цзиньлуне с Сонгом, и о похищении, и о том пути, который они преодолели вместе с мужчинами. Тем более, что те были рядом, за стенкой. Разговоров было много, и уснуть девушки смогли только под утро. Но едва закрыли глаза, как прозвучал сигнал начала нового дня и продолжения турнира. Девушки еле успели привести себя в порядок, а уже нужно было идти на трибуну. О том, что им предстоит биться на арене, они и не думали. Мейфин время от времени поглядывала на Цзиньлуна, и хоть вокруг него по-прежнему было много девушек, хоть эти девушки и подавали вина и фрукты, но Мейфин чувствовала, что Цзиньлун изменился. Вполне возможно, что это замечала только она одна, да еще Жужу, пожалуй. А для остальных Цзиньлун по-прежнему был баловнем судьбы и легкомысленным повесой. У Мейфин по этому поводу были двойственные чувства. С одной стороны, ее распирала гордость от того, что она знала истину, Цзиньлун не такой, каким видят его окружающие. А с другой стороны, ей было грустно, что она не может сидеть рядом с ним. Но как бы ей грустно ни было, предложи ей кто-нибудь пересесть туда, где вокруг Цзиньлуна ошивалась куча девушек, и она выцарапала бы этому человеку глаза. Когда распорядитель на турнире объявил поединок Мейфина и ее соперника, она не сразу сообразила. И если бы Жужу не ткнула ее в бок, то так и осталось бы сидеть. Поднявшись, Мейфин поспешила на арену. По дороге она запиналась за все подряд и никак не могла собраться. В результате на арену вышла растерянная. Соперник же, крепкий парень с накачанными мышцами, наоборот был собран. И едва распорядитель дал сигнал к началу поединка, соперник кинулся к Мейфин, бросая на ходу в нее ножи. И первый же чиркнул девушку по щеке. Второй пропорол бедро, а третий едва не проткнул руку. Мейфин промешкала и метнуть ножи не успела. В результате ей пришлось уворачиваться от атаки соперника. А он, сократив дистанцию, достал из ножен длинный нож и пошел на Мейфин. Она пыталась разорвать дистанцию, увернуться от атак, но преимущество полностью было на стороне соперника. И то, что он до сих пор не победил ее, было настоящим чудом. Мейфин была изранена. И пусть серьезных ран у нее не было, но небольшие порезы соднили и кровоточили. Но девушка продолжала сопротивляться. Частенько было так, что она не понимала, как ей удалось увернуться. Казалось, тело действовало само. Лишь через время Мейфин осознала, что это результат тех тренировок, которые устраивал ей Цзиньлун, когда они вчетвером шли по лесу. И осознание этого помогло Мейфин взять себя в руки. Осознание и боль от порезов. Пришло понимание, что сейчас не время витать в облаках. И если она проиграет, то ей придется уйти с турнира. А Цзиньлун останется с девушками. И пусть они рядом с ним только для создания образа повесы, но оставлять его с ними она не намерена. Пришла пора взять себя в руки. Сначала Мейфин, продолжая уклоняться от атак, как бы наблюдала поединок со стороны, свои действия и действия соперника. В результате движения Мейфин стали немного медленнее, и еще несколько ударов достигли своей цели. Парень, видимо, решил, что Мейфин устала и теперь победа у него в кармане, а потому усилил напор, решив додавить девушку. Но она уже смогла взять себя в руки, и кажущаяся слабость была только кажущейся. Во время следующей атаки Мейфин перехватила у соперника нож так, как ее учил Цзиньлун, и ударила этим ножом нападающего на нее парня. Это был единственный удар, который нанесла Мейфин, и он стал решающим. Не ожидающий нападения и уже празднующий свою победу парень оказался открыт, и нож вошел в тело по самую рукоятку. Распорядитель убрал защитный барьер и объявил победу Мейфин. А она смотрела на соперника, которого уже обступили лекари, и никак не могла поверить, что уже все. И только когда она шагнула с арены, то поняла, что она так и не достала ни одного ножа с перевязи. К своему месту Мейфин шла как во сне. Вокруг нее раздавались крики, ее поздравляли, ей предлагали обработать раны, но она никого не видела и не слышала. Сев рядом с Жужу, Мейфин выдохнула и сказала негромко: «Я так испугалась». «Ты молодец», — поддержала подругу Жужу. «Ты смогла собраться, а это главное». После чего Жужу достала из широкого рукава баночку с лечебным бальзамом. «Вот Сонг лекарство передал, нужно обработать твои порезы». И только тогда Мейфин увидела, что она вся изранена, и сразу же расстроилась. «Цзиньлун ругаться будет», — едва слышно проговорила она. «Я такая неловкая, глупышка», — улыбнулась Жужу. «Бальзам тебе передал Цзиньлун. Давай я помогу тебе обработать твои раны». Но смазать лечебным бальзамом успели не все раны. Распорядитель объявил поединок Жужу, и девушке пришлось отправиться на арену. Соперником Жужу был парень в длинном черном балахоне. Все его лицо было в татуировках, в руке он держал посох с крупным камнем в навершии. Распорядитель объявил начало боя. Защитный барьер опустился. Но ни Жужу, ни ее соперник не сделали ни одного движения. Они так и стояли, смотрели друг на друга. Зрители поначалу ждали, когда же, наконец, они начнут бой, но ничего не происходило, и тогда послышались разочарованные крики. А потом вдруг Жужу закашлялась и выплюнула на песок сгусток черной крови. С плеча Цзиньлуна сорвался Хауха. Он начал летать вокруг барьера и кричать. Распорядитель начал прогонять мифическую птицу, но Хауха не обращал на него внимания. А потом вдруг просто развернулся и улетел обратно к Цзиньлуну. Сел на его плечо и принялся клевать зерна с руки своего хозяина. Все вокруг возмущались, что этот наглец совсем не следит за своим питомцем и позволяет ему всякое. Но втайне зрители были довольны, хоть какое-то развлечение. Что касается Мейфин, она не отрывала глаз от подруги. Она видела, что бой идет, и это смертельная схватка, в которой Жужу проигрывает. Когда распорядитель объявил начало поединка, Жужу приготовилась, как и раньше, предугадывать действия соперника, но он качнул своим посохом и поставил его к ногам. А Жужу вдруг поняла, что не может отвести взгляда от камня на навершии посоха. Вроде ничего необычного в том камне не было, он не светился, от него не исходила магическая аура, это не был артефакт. Однако он сковал внимание Жужу, и она не могла воспользоваться своим даром. Чтобы освободиться, Жужу попыталась сконцентрироваться на движениях, но ее соперник стоял и не двигался. Вместо этого из камня в ее сторону потянулись призрачные змеи. Жужу понимала, что змеи не настоящие, не могут змеи вот так ползти по воздуху. Однако, страх, который она испытала, был самым настоящим. А змеи, дотянувшись, начали жалить ее. Девушка попыталась уклониться, но у нее ничего не вышло. А змеи кусали и кусали. У Жужу закружилась голова, девушка поняла, что она отравлена. Но ведь призрачные змеи не могут иметь настоящий яд. Значит, это ее собственное воображение отравляет ее. И тогда Жужу сосредоточилась на себе, на том, чтобы вывести из организма ненастоящий яд. Вот только кровь, которую она выплюнула, была черной, словно переполненной ядом. Девушка по-прежнему не могла двигаться, и не могла зацепиться хоть за что-то в реальности, и тут в стороне начала мелькать золотая искра, и послышался такой знакомый крик. «Хауха!» – прошептала Жужу, и морок спал с нее. В следующий момент Жужу призвала стихию воды и атаковала соперника. Глава 21. Над Жужу и ее соперником пошел самый настоящий дождь. И не просто дождь, а ливень. Он крупными каплями бил по песку и по двум людям, молча смотрящим друг на друга. С одной лишь разницей. Девушку дождь освежал, а парня сильно раздражал. В какой-то момент парень не выдержал и качнул посохом навстречу девушке. Сразу же раздался гром и в навершие ударила молния. Удар был такой силы, что камень в навершии треснул и помутнел. Парень упал на колени, словно эта молния лишила его сил. И это было странно, потому что молния не попала в парня, она била только в камень. Соперник девушки попытался встать, но следующий удар молнии окончательно разрушил камень, и парень упал. Дождь еще шел некоторое время, а потом прекратился. Но парень так и остался лежать, не делая даже попыток подняться. Он был изможденным и высохшим, как будто целый месяц скитался по пустыне. Подождав еще с минуту, распорядитель все-таки убрал защитный полог и объявил победу Жужу. Но девушка не тронулась с места. Она дождалась лекарей, но не для себя, для парня. Те подошли, посмотрели и покачали головами. Умер. Для Жужу эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Ноги подкосились, и Жужу поскорее шагнула с арены, чтобы не упасть. Она не хотела никому показывать, что смерть соперника так сильно потрясла ее, ведь это был первый человек, которого убила Жужу. Что происходило дальше, Жужу видела как в тумане. Кажется, ее куда-то тянули лекари, но появился Сонг. Он вклинился между лекарями и Жужу, а потом взял ее за руку и куда-то увел. Жужу плохо понимала, куда Сонг ее ведет, не видела, что он ей дал в руки, не понимала, зачем ей это пить. Очнулась лишь, когда горло обожгло чем-то крепким. Вино, но для вина как-то сильно крепко. Она никогда раньше не пила такой крепкий алкоголь. Она хотела отодвинуть кувшин, но Сонг заставил ее сделать еще глоток. Жужу глотнула и закашлялась. «Ну вот и хорошо», — сказал Сонг и обнял девушку, а потом снял с нее мокрое хэнфу и укутал в одеяло. Они были в комнате Сонга и Цзиньлуна, вдвоем, и Сонг обнимал ее, и что-то шептал на ушко, и он был такой большой и сильный. В его объятиях было так надежно и тепло. «Поспи», – прошептал Сонг и поцеловал Жужу в висок, так ласково и нежно, что у нее закружилась голова. «Поспи, и тебе станет легче», – повторил он. «Ты никуда не уйдешь?» – спросила Жужу. Она вдруг поняла, что не может сейчас остаться одна. «Не уйду», – ответил Сонг. «Не беспокойся, я от тебя никуда не уйду. Я всегда буду рядом с тобой. Сонг, не оставляй меня», – прошептала Жужу и закрыла глаза. Мейфин видела суету на арене и потому, как унесли соперника Жужу, она поняла, что он мертв. Но как такое могло произойти? Она ведь была уверена, что Жужу проигрывает. Она даже где-то в глубине души приготовилась оплакивать подругу и госпожу. Она проклинала себя за то, что ввязалась в этот большой турнир и утянула за собой Жужу. И вот теперь соперник Жужу был мертв. Мейфин начала искать взглядом Жужу, и никак не могла найти ее. Девушка как будто испарилась. Мейфин лишь на время отвела взгляд и все, Жужу исчезла. И тут распорядитель объявил бой Сонга. Его противник поднялся на арену, но Сонга нигде не было. Распорядитель объявил один раз, потом еще и еще. Сонга не было. Мейфин посмотрела на Цзинлуна, но он с каменным лицом сидел на своей трибуне. Вокруг него по-прежнему суетились девушки, но Цзинлун, казалось бы, не замечал их. Он спокойно сидел и смотрел на арену, как будто там шло важное сражение. И Хауха сидел на его плече, не летал, не искал Сонга. Просто сидел и все. Как так? Мейфин не понимала. Ведь Сонг друг Цзинлуна. Почему же он не беспокоится, что друг не выходит на арену? Почему не отправил Хауха на помощь Сонгу? Вдруг что-то случилось? Она снова глянула на Цзинлуна и вдруг поняла, что он знает, что Сонг не выйдет на арену. Ему это не нравится, но он принял действительность. Распорядитель объявил проигрыш Сонга и победу его соперника. Толпа обрадовалась, потому как карлик Сонг выбыл из соревнований. Даже если он появится, это ничего не изменит. Не будь Сонг из свиты Цзинлуна, может быть, народ так не злорадствовал бы, но сейчас все вокруг только об этом и говорили. А у Мейфин голова шла кругом. Жужу исчезла, Сонг не вышел на арену. И тут у нее мозаика сложилась. Сонг увел Жужу. И сейчас он с ней. Потому и не вышел на поединок. Значит, они с Жужу для Цзинлуна и Сонга действительно дороги. Ведь Сонг предпочел победе безопасность Жужу. Мейфин улыбнулась. Они с Жужу выиграли свои поединки большой ценой и обе пострадали, а Сонг и вовсе выбыл из соревнований. Все складывалось плохо, но она была счастлива. Лорд Демонов и карлик Сонг обсуждали такой вариант развития событий. Поэтому карлик Сонг все время держался неподалеку от Жужу. Когда во время поединка Мейфин ранили, карлик Сонг передал Жужу лечебный бальзам, а сам встретил Мейфин после поединка и проводил ее до места. Она была растеряна и не заметила Сонга, но его это не волновало. Главное, он не позволил лекарям прикоснуться к Мейфин, проследил, чтобы она дошла до Жужу, и уже Жужу обработала порезы бальзамом. Этот бальзам был хорош, он прекрасно залечивал раны и не оставлял шрамов. И главное, не содержал яда. Такой же уверенности по поводу лечебных зелий, которые давали лекари, ни у лорда демонов, ни у карлика Сонга не было. Наоборот, они были уверены, что Мейфин и Жужу попытаются таким образом вывести из соревнований. Ведь девушкам достаточно проиграть, и они лишатся защиты турнира. Когда начался поединок Жужу, карлик Сонг был неподалеку от арены, но держался в стороне, чтобы его не заметили раньше времени. Он сразу понял, что соперник Жужу намерен убить девушку, но ничего не мог предпринять. Максимум, что ему было по силам, это собрать всю свою ци и вложить ее в мысль, которую послать Жужу. И было там только одно слово – движение. Его задача была отвлечь девушку, переключить ее внимание с камня, который был в навершии посоха. Карлик Сонг сразу понял, что это за камень. Это реликт с острова драконов, драконий камень. Чрезвычайно дорогой предмет. Он захватывает внимание жертвы и иссушает ее, отравляет. Не сам, а через страхи жертвы, вытаскивает их и атакует ими. Даже если жертва понимает, что это иллюзия, сделать ничего не сможет, потому что смертельный яд вырабатывается в организме. Получается, жертва сама себя отравляет. Разрушить влияние драконьего камня мало кому удается, хоть на самом деле это не так сложно. Достаточно переключить внимание на что-то другое. Вот только камень обладает такой силой, что переключить внимание не получится. Если уж он поймал жертву, то выпьет ее до дна. Ну а если жертва освободится, то гнев драконьего камня падет на того мага, который держит этот камень. А значит, либо соперник Жужу очень сильный маг, который знает, как защититься, либо его используют в темную. Но в любом случае за ним стоит кто-то очень могущественный. Драконий камень очень дорогой и редкий. И уже то, что его использовали на турнире, говорило о том, что кто-то жаждет убить Жужу. Это точно был не клан Ван. Им Жужу нужна была живой. И они надеялись, что смогут уговорить или шантажировать девушку, чтобы вынудить ее работать на них. Нет, это точно был кто-то другой. Кто-то могущественный. Кто не остановится ни перед чем, лишь бы убить Жужу. Потому-то Сонг и приложил все свои силы на то, чтобы донести до девушки только одну мысль – движение. В какой-то момент ему показалось, что у него получилось, но, когда Жужу выплюнула черную кровь, он понял – этого мало. И тогда он отпустил контроль над своей стихией и вложил в призыв все силы без остатка. Лорд демонов увидел, как его друг и слуга перестал быть карликом. Он сразу понял, что случилось что-то очень нехорошее, иначе Сонг никогда не потерял бы контроль, и он отпустил Хауха. Мифическая птица несколько раз с криком облетела вокруг арены, и Жужу пошевелилась. Сонг понял, что девушке удалось освободиться от влияния камня, но не стал принимать свой привычный вид, остался крупным и сильным мужчиной, лишь кивнул лорду демонов в благодарности, давая понять, что все под контролем, хотя понимал, что это еще не все. И действительно, уже было понятно, что Жужу победила, но распорядитель все еще медлил и никак не объявлял победу Жужу. А разве поединок не окончен? Как бы между прочим спросил Сонг у кого-то из зрителей, что находились рядом. Да-да, поединок окончен, громко закричали зрители. Распорядитель, не спи. Эти слова подхватили другие зрители, и распорядитель убрал барьер. Сонг надеялся, что Жужу сразу уйдет с арены и он уведет ее. Но девушка стояла и смотрела на поверженного противника, как будто ее внимание все еще было захвачено драконьим камнем. Больше всего Сонгу сейчас хотелось подняться и увести Жужу с арены, но он знал правила: с арены девушка должна спуститься сама, иначе выигрыш не будет засчитан. Наконец, лекари объявили, что соперник Жужу мертв. Девушка пошатнулась и чуть не упала. Хорошо, что шагнула с арены, где Сонг подхватил ее. Оттеснить Жужу от лекаря и распорядителя было непросто, но никто на свете сейчас не способен был забрать Жужу у Сонга. Он убил бы любого, кто только посмел бы встать у него на пути. Куда вести Жужу, вопросов не было, в самое безопасное место в столице, в комнату лорда демонов и карлика Сонга. Там было столько артефактов и плетений, что даже если мир рухнет, с этой комнатой все будет в порядке. Сонг сразу понял, что девушка в шоке от первого в своей жизни убийства, а еще она была мокрая насквозь. Пришла пора позаботиться о Жужу, и Сонг, не раздумывая ни минуты, покинул турнир. Лорд демонов видел, как Сонг уводит Жужу. Он понимал, что девушку нужно обезопасить, и очень надеялся, что Сонг вернется до начала своего поединка. Но когда распорядитель в третий раз вызвал Сонга, а тот не явился, лорд демонов все понял. Его друг и слуга поставил жизнь и здоровье девушки выше их договоренности. Да, раньше лорд демонов и сам думал о том, чтобы отправить Сонга защищать Жужу и Мейфин. Но это было раньше. После этого многое изменилось. Лорд демонов смотрел на арену, слушал, как объявляют о том, что Сонг выбыл с турнира. Внешне он оставался совершенно спокойным. Но ярость в душе лорда демонов горела с такой силой, что вырвись она наружу, от столицы и ее жителей не осталось бы пепла. Глава 22. Противнику лорда демонов очень не повезло. Да, это был сильный маг, но ярость лорда демонов была настолько велика, что все закончилось очень быстро. Все зрители сидели потрясенные. Они привыкли к образу легкомысленного повесы, который просто поймал удачу за хвост, заполучив в питомце мифическую птицу. Поговаривали даже о том, что он не сам поймал феникса, мол, это сделали слуги его отца, а сам Цзиньлун бесполезен. Но тут была короткая мощная атака, всего одна, и все закончилось. «Да нет», — проговорил сосед Мейфин, — «ему просто повезло, так не бывает, он же слабак». Мейфин не стала спорить, она вообще не слушала болтовню неудачников, которые пытаются возвыситься, уничижая достоинство сильного противника. Чего бы они ни болтали, а все решит поединок на арене. Как вот сейчас, его противник тоже поди говорил, что Цзиньлун неудачник и повеса, изнеженный богатенький сынок, а теперь лежит поверженный. Хорошо еще хоть жив остался. Едва защитный барьер спал, как лорд демонов шагнул в сторону прохода к жилым комнатам, но ему заступили путь. Лорд демонов уже хотел было смести помеху, но в последний момент удержал руку. Он хмуро посмотрел на человека, стоящего перед ним, а тот, постоянно кланяясь, повторял и повторял: «Повелитель, простите меня, повелитель, это очень важно, дело жизни и смерти». Почувствовав, что взгляды всех, кто находился неподалеку, направлены не на арену, где шел следующий бой, а на него и кланяющегося перед ним человека, лорд демонов бросил: «Следуй за мной», и быстро пошел прочь от арены. Они ушли довольно далеко, пока, наконец, рядом не осталось других людей. «Рассказывай», — рявкнул лорд демонов, рассматривая человека, который стоял перед ним. Потому как тут, в столице, на большом турнире он никак не мог появиться. Он вообще оставался на горе кровавых облаков. И теперь вдруг тут, дело в том, что перед лордом демонов стоял один из его советников. Сейчас он вместе с другими советниками должен следить, чтобы на горе кровавых облаков ничего не случилось. Но он тут, и это было странно. «Повелитель, люди бунтуют», — начал советник. «Значит, плохо работаете», — отрезал лорд демонов. Он был сейчас очень зол. Он хотел поговорить с Сонгом, выяснить, что заставило его выйти с турнира, но вместо этого вынужден слушать жалкие объяснения. «Повелитель, пощадите», — взмолился советник. «Тут нет нашей вины», — лорд демонов усмехнулся. «Вы правите людьми в мое отсутствие, и если люди начали бунтовать, значит, вы плохо правите. Что ж тут не ясно? Но, повелитель, мы поймали подстрекателя, так допросите его, и всех виновных казните. Сами что ли не можете?» «Повелитель, подстрекатель оказался из мира людей». Лорд демонов хотел сказать, что если они не могут казнить подстрекателя, то он казнит их и назначит других советников, но последние слова заставили его задуматься. Человек из мира людей расшатывает ситуацию на горе кровавых облаков. Очень удачно выбрано время, повелителя нет на месте, и он не может жесткой рукой императора навести порядок. И тут лорда демонов осенила мысль, а не было ли причиной похищения дарующего бессмертие амулета именно желание вывести императора горы кровавых облаков и его верного помощника Сонга за пределы мира демонов. Слишком уж удачно все совпало, и его мысли о том, что кто-то просто хотел воспользоваться амулетом на большом турнире, чтобы повысить свои шансы, на самом деле неверные. Но тогда тут, на турнире, вора нет и быть не может. Неужели все это чей-то план, и он, лорд демонов, сейчас словно марионетка в чьих-то руках? Нет, такой расклад лорда демонов не устраивал. «Как ты нашел меня?» — спросил он у советника, потому что ни с кем с момента ухода с горы кровавых облаков связи не поддерживал. Советник стушевался. «Говори», — приказал лорд демонов, и советник тут же бухнулся на колени. «Простите, повелитель, ну», — поторопил лорд демонов. «Говори, или я башку снесу». «Повелитель, мы очень беспокоились, что вы попадете в беду, и отправили за вами людей». Советник еще не договорил, а лорд демонов рассмеялся, но потом в момент стал серьезным и, взяв советника за грудки, прорычал: «Ненавижу, когда мне лгут». «Но я не лгу», — начал советник, и лорд демонов коротким движением достал из пространственного кольца свой меч. По щекам советника потекли слезы, и он взмолился: «Пощадите, ваше величество, я все расскажу как есть. Нам сообщили, где вас искать». «Кто сообщил?» — спросил лорд демонов. «Мы не знаем», — ответил советник и поспешил объяснить, потому как лорд демонов взмахнул мечом. «Сообщение появилось во дворце. Мы не знаем, кто его принес». «Где это сообщение?» — спросил лорд демонов. И советник дрожащими руками достал свернутый в трубочку листок рисовой бумаги. На этом листе было написано, что его величество император и его слуга Карлик в настоящий момент развлекаются на турнире в столице, в то время как в его владениях царит хаос. Да, текст письма был провокационным. Не мудрено, что советник поспешил в столицу людей. «Погоди», — лорд демонов вскинул перед собой руку. «А как ты преодолел ворота? Их же не могут проходить высокоуровневые практики. Нам с Сонгом пришлось запечатывать свою силу». «Почему не могут?» – удивился советник. «Я же прошел, вместе со слугами. Эта новость была самой плохой за последнее время. Получается, мир демонов больше никак не изолирован от мира людей. А если учесть, что среди людей есть практики, чей уровень намного выше уровня лорда демонов, то картина становится совсем неприглядной. Но, с другой стороны, зачем этот кто-то указал советникам, где именно искать лорда демонов? Чего он добивается? Чтобы лорд демонов как можно быстрее вернулся на гору кровавых облаков, и там что, покончить со всеми одним махом? Но зачем такие трудности? Ведь гораздо проще победить, когда повелителя нет на месте, а советники не могут обеспечить порядок и послушание. Гораздо проще уничтожить сначала гору кровавых облаков, а потом уже самого лорда демонов. Или кто-то решил таким образом избавиться от сильного соперника на большом турнире, но тогда этот кто-то должен был узнать настоящие личности лорда демонов и карлика Сонга. Но есть и третий вариант, кто-то хочет лишить Жужу и Мейфин защиты. Нужно срочно поговорить с Жужу, решил лорд демонов и сказал советнику: возвращайся на гору кровавых облаков и готовьте армию к бою. А вы, повелитель, взмолился советник, я тоже скоро вернусь, но сначала я должен разобраться, что происходит. Да, повелитель. Советник склонился в глубоком поклоне. Отпустив советника, лорд демонов отправился в свою комнату и уже шагнул было с улицы в коридор, ведущий в комнаты участников большого турнира, как ему на плечо с криком слетел Хауха. И едва лорд демонов обратил на него внимание, как Феникс вспорхнул и улетел в сторону трибун. Лорд демонов глянул туда и похолодел. Рядом с Мейфин стояла группа вооруженных практиков. Никогда еще он так быстро не передвигался. Он в мгновение ока взлетел на трибуну, полностью игнорируя крики и возмущения людей, которые смотрели бой на арене. Ему не просто было все равно, он попросту никого не слышал и не видел. Никого, кроме Мейфин и окруживших ее вооруженных практиков. Оказавшись рядом с Мейфин, он расшвырял практиков, потом схватил девушку за руку и приказал: «Идем». Хауха все это время с громкими криками летал над их головами и кидался в лица практиков, чтобы они не вздумали преследовать его повелителя и Мейфин. Однако, те и не пытались напасть на лорда демонов и Мейфин или как-то отбить девушку. Они стояли и с недоумением смотрели на них. Мейфин буквально бежала рядом с быстро шагающим лордом демонов и глупо улыбалась. Когда они вошли в коридор, лорд демонов наконец осознал, что что-то тут не то. Он глянул на Мейфин и увидел, что она смотрит на него влюбленными глазами и совершенно не смотрит под ноги, отчего чуть не упала, запнувшись за порог. «На тебя напали?» – спросил лорд демонов. Мейфин растерянно захлопала глазками и спросила: «Кто? Ну, те практики?» Лорд демонов кивнул в сторону трибун. «Нет, с чего ты взял?» – удивилась Мейфин. «Они стояли рядом с тобой с оружием», уже немного неуверенно уточнил лорд демонов. «Это же участники турнира», пожала плечами Мейфин. «Тут все с оружием. А почему тогда они стояли рядом с тобой?» спросил лорд демонов, ничего не понимая. «А это...» Мейфин махнула рукой. «Я сказала им, что языком трепать любой может. А если они такие крутые, то пусть вызовут тебя на поединок. Хоть все одновременно. Ты все равно всех их победишь. А зачем ты им так сказала?» спросил лорд демонов, совсем уже ничего не понимая. «Они говорили про то, что ты слабак и что твоя сегодняшняя победа случайная», в возмущении ответила Мейфин. Лорд демонов вот только разговаривал со своим советником и понимал, что войны между людьми и демонами скорее всего избежать не удастся. И все дело только в том, успеют ли его советники подготовить армию до нападения или нет. Ведь если его личность раскрыта, то рано или поздно на гору кровавых облаков нападут. Именно поэтому, увидев Мейфин в окружении практиков, он решил, что на нее уже напали. А оказалось, что это она пыталась вразумить завистливых несмышленышей. «Ну и как убедила?» — с усмешкой спросил лорд демонов. «Нет», — покачала головой Мейфин. «Они сказали, что я влюбилась, оттого и защищаю». Последние слова Мейфин произнесла едва слышно, настолько тихо, что лорд демонов не расслышал, а потому переспросил. «Ты что, влюбилась?» – закричала Мейфин и побежала по лестнице вперед него. Лорд демонов смотрел вслед девушке и не двигался с места, а потом спросил усевшего на плечо Феникса. «Хауха, ты что-нибудь понимаешь?» Глава 23. Забежав в свою комнату, Мейфин Жужу не обнаружила, и тогда она кинулась в комнату Цзиньлуна и Сонга, но барьер ее не пустил. Девушка растерялась. Барьер всегда пропускал ее, но тут почему-то не пустил. Промелькнула мысль, что Жужу в столовой, но Мейфин отмахнулась, Жужу ни за что не пошла бы в столовую без нее. И потом, с арены Жужу ушла вместе с Сонгом, поэтому скорее всего она в их комнате. Мейфин снова попробовала преодолеть барьер, и снова у нее ничего не получилось. В это время поднялся Цзиньлун. Он с удивлением посмотрел на Мейфин. «А ты чего тут?» – спросил он. «А где мне быть?» – спросила у него Мейфин. Он ничего не ответил, просто направился к двери, но и его барьер не пустил. «Хаэм», – задумчиво проговорил Цзиньлун, а потом быстро нарисовал на барьере какой-то сложный знак и барьер исчез. К двери они шагнули одновременно, и когда вошли внутрь, то увидели, что Сонг в своем великанском обличье сидит на полу и держит на руках закутанную в одеяло Жужу. «Что с ней?» Мейфин и Цзиньлун спросили одновременно. «Тише, она спит», — ответил Сонг. Лорд демонов увидел стоящий на столе кувшин самого крепкого вина из тех, что у них были, и мокрое ханьфу девушки, лежащие чуть в стороне, и все понял. «Первое убийство», — проговорил он, и Сонг кивнул, соглашаясь. Лорд демонов вот только хотел отчитать своего слугу за то, что он ушел с турнира, но не стал. Настолько беззащитной выглядела сейчас Жужу. Вместо этого он обратился к Мейфин. «Принеси для Жужу сухую одежду». Девушка уже и сама увидела мокрое ханьфу, поэтому без разговоров поспешила в свою комнату. Вроде и дело было простое, но придя к себе, она почувствовала, что ее щеки горят огнем, а ее богатое воображение рисовало, что это она завернутая в одеяло сидит на коленях Цзиньлуна, и на ней нет ханьфу. «О таком нельзя даже думать», – прошептала Мейфин. «Это же непристойно». Но она ничего не могла поделать с собой. Стыдные мысли снова и снова возвращались в ее голову. Наконец, Мейфин взяла себя в руки и, прихватив сухую одежду для подруги, поспешила в комнату мужчин. Тем временем Сонг потихоньку разбудил Жужу, и когда она проснулась, он отнес ее за ширму, ласково посадил на пол, следя при этом, чтобы одеяло не распахнулось, и бросив: «Мейфин, помоги Жужу», отошел в сторону и отвернулся. Лорд демонов тоже отвернулся. Мейфин проскользнула за их спинами за ширму и там уже помогла подруге переодеться. Всегда рассудительная Жужу была почему-то рассеянной и неловкой. Но Мейфин, занимаясь делом, забыла на миг о своих переживаниях и помогла подруге. Когда Жужу привела себя в порядок, она взяла одеяло, свернула его и отдала Сонгу. «Спасибо», — сказала она, густо краснея. «Ни за что», — тоже смутился Сонг. Ему было намного проще поить девушку крепким вином и снимать с нее мокрую одежду, чем сейчас брать одеяло из ее рук. Неизвестно, как долго длилось бы смущение, если бы лорд демонов не прервал их. «Жужу», — сказал он, — «я хочу с тобой поговорить». «Да, Цзиньлун», — ответила Жужу, одновременно радуясь и огорчаясь, что этот неловкий момент был прерван. Кивнув на столик, лорд демонов предложил: «Выпей чаю». Жужу прошла и села на подушку. Мейфин тоже прошла и села, хоть ее никто не приглашал. Но ведь и выйти из комнаты тоже не предлагали. Третьим за столик сел снова обратившийся карликом Сонг. И последним, лорд демонов. Поставив перед каждым чашку, он наполнил их из чайничка, в котором всегда был горячий свежезаваренный чай. Взял свою чашку и отхлебнул.